Я открыла глаза и увидела бескрайнюю синеву неба. Я лежала на спине. После длинной паузы я несколько раз моргнула. Затем я... Что? Я села. Я... Алина Инверс. Я издала удивленный возглас. Полностью обескураженная сложившейся ситуацией, я повертела головой, чтобы увидеть, где я. Я была на дне какого-то глубокого кратера. Гаури, Зел, Амелия и Сильфиль лежали поблизости, по всей видимости, без сознания. Дворец преисподней исчез. Но, когда Фибрицио был уничтожен, здание, что он создал, и Сайраак исчезли. Когда я додумалась оглядеться, я также проверила свои волосы, но они были обычного каштанового цвета. Это значило... Я наконец начала понимать, что произошло. Когда я еще раз окинула взглядом местность, то внезапно заметила темный силуэт, стоящий прямо рядом со мной. Не спрашивайте меня почему, честно не надо. Но я чувствовала странное облегчение при его виде. «Да ты в огне не горишь, Кселос!» Он, скорее всего, переместился сквозь пространство. Так как я не видела его с тех пор, как он исчез на драконьем пике, я посмотрела на его правую руку. Она была на месте, как будто Гаф ее никогда не отрубал. Но он был мазоком в конце концов. Кто знает, от какого урона он способен был оправиться. Он улыбнулся мне, как и всегда. «Я определенно не расстроен», — ответил он непринужденно. «В конце концов, это не моя ошибка, не так ли?» Я подняла бровь. «Ах, Кселос, ты и своих товарищей способен бросить погибать широкой улыбкой на лице». На что он, естественно, ответил еще одной улыбкой. «Конечно же, потому-то я и демон. Итак, почему ты здесь?» «Я сомневаюсь, что желаешь отомстить за Фибрицио». «Давай без глупостей. Мне просто было интересно, сможешь ли ты объяснить, что случилось здесь». Он убрал прядь волос за ухо. «Я ничего не понимаю. Было не похоже, чтобы ты контролировал заклинание». Я фыркнула. «Ты думал, я просто объясню тебе?» Кселос молчал, слегка склонив голову. «Может быть», — сказал он наконец. «Я думал, что по крайней мере спросить стоит». Я рассмеялась, как типично для Кселоса. «Забавная история», — сказала я, осклабившись. «Он просто смешал нас двоих». «Двоих?» — повторил Кселос. «Я первое же скажу, что это безумие, чтобы две личности были в одном теле. Но как бы то ни было, я не победила, я просто выжила на самом деле». Кселос поджал губы. «Вот как. Я не знала, что в точности значило потерять контроль над заклинанием. Я уверена, что также этого не знала Фибрицио. Когда я потеряла контроль, моим телом овладел повелитель кошмаров». Лицо Кселоса слегка дернулось, когда я произнесла «Повелитель кошмаров». Я проигнорировала его и продолжила говорить. «Возможно, мое и его сознание стали одним целым в какой-то момент, или, возможно, я была полностью поглощена. Я помню довольно хорошо, но в этой части я не уверена. Ну да ладно». Фибрицио атаковал меня, так как не понял, что я стала им, так что он разозлился и атаковал в ответ. Фибрицио, кажется, очень растерялся, так как по ошибке атаковал того, кто должен был быть союзником демонов. Он сражался с ним до конца». И пока никто ничего не сказал, я знаю, все сложно. Но кажется, что фатальной ошибкой Фибрицио было рассматривать его как союзника Мазоку. Это объясняло его шок и сопротивление, когда он был атакован. Кто-то мог с уверенностью сказать, что демонические сущности близки к хаотичной пустоте, но Фибрицио сам сказал. «Демоны, что желают разрушения, и те из нас, кто хочет существовать, были вначале образованы из одного источника. Другими словами, из него. Не только демоны, а вообще все. И эй... Все знают правила, когда бьешь кого-то даже по ошибке, обычно бьют в ответ. Так что он атаковал и уничтожил Фибрицио. То, что происходило, пожалуй, далеко за пределами человеческого понимания, но мое лучшее предположение, что он был намного могущественнее, чем Фибрицио, но он не мог использовать всю свою мощь свободно, так как имел человеческую оболочку. Но все же он последовал за Фибрицио, оскорбленный, невзирая на то, сколько сил он может почерпнуть за раз. Я свела ладони и затем опять развела их. Они столкнулись и разметали друг друга. В любом случае, это было мое лучшее предположение. Использовав слишком много силы, он в конце концов утерял над собой контроль. Скорее всего, он потерял связь с этим миром и вернулся в хаотичную пустоту. Кселос, кажется, обдумывал услышанную секунду. «Понятно», — сказал он абсолютно безразлично. «Так что, в конце концов, у них произошло столкновение двух персон, и выжила только ты. Какая забавная история, Его безразличный смех был жуток, скажу я вам. Похоже, он не был поклонником Фибрицио или его плана. «Хорошо», — сказал наконец Кселос, отворачиваясь. «Пусть будет так. Ты уходишь?» — спросила я. «Да, у меня нет здесь больше дел, если только...» Он остановился и повернулся ко мне. «Ты не хочешь сказать мне, что ты никогда не простишь меня, и мне отсюда живо мне уйти?» Он произнес эти слова тем же тоном, каким бы он сказал «розовые щеки» или «тотальное разрушение». Но я к этому уже определенно привыкла. Я пожала плечами. «Ты знаешь мое отношение к Лишак Селос, и драка с тобой принесет мне лишь личное удовлетворение, и то только если бы я выиграла». Я вздохнула. «Хотя я не думаю, что, отпустив тебя, сделаю хорошее дело для мира. Я разберусь с тобой, когда придет время». «Понимаю». Он оглянулся через плечо и слегка мне улыбнулся. «Тогда я ухожу. Я молюсь, что, если это возможно, мы больше никогда не встретимся, госпожа Лина. Так как тогда я, скорее всего, буду работать жрецом под началом великого зверя. Что значит, что мы встретимся как враги. И кто-то может эту встречу не пережить. Верно?» Кселос опять отвернулся. Я вздохнула. «Бывай, Кселос», — сказала я. «Я тоже надеюсь, что мы никогда больше не встретимся». Через мгновение силуэт Кселоса заколебался, а затем растворился в воздухе. Вот так расстались я и Кселос. Как будто специально именно в тот момент, когда я исчез Кселос, я услышала слабый стон поблизости. Я повернулась и увидела Сильфиль, медленно поднимающуюся и трясущую головой. Все остальные, кажется, тоже вставали. Как раз вовремя. Если бы Зел и Амелия увидели Кселоса, все могло бы сильно усложниться. Я подумала, мог ли Кселос сделать что-то, чтобы ребята не помешали нашему разговору. Все, кроме Гаури, схватились за животы, и их вид был неважен. Ах да, верно. Они все съели часть Фибрицио. Так как Фибрицио был уничтожен в ходе битвы, даже фрагменты их внутренности должны были исчезнуть. Наверное, это ощущается по-настоящему странно. В конце концов, все поднялись, что удивительно, все казались целыми и невредимыми, и, что неудивительно, они все выглядели чертовски растерянными. Они оглядели кратер, прежде чем обратить свои взгляды на меня. Губы Сильфиль дрогнули. «Госпожа Лина?» – произнесла она. «Привет». Я улыбнулась и взмахнула рукой. Зелгадис прокашлялся. «Что произошло?» – пробормотал он изумленно, оглядываясь еще раз. «Фибрицио был уничтожен, так что исчезло все, созданное его силой, включая дворец преисподней и Сайраак. Наверное, мы там, где стоял дворец преисподней, на дне кратера, где были корни флагуна». Сильфиль с трудом сглотнула. «Повелитель Ада Фибрицио был уничтожен?» – спросила она. «Госпожа Лина, это значит, вы использовали то заклинание?» «Ёлки». «О, насчет этого?» После всех предупреждений, которыми затюкала меня Сильфиль, я внезапно почувствовала себя по-настоящему виноватой. «Ну, ситуация была странная, да? Все были, ну, ты знаешь, Я умолкла, когда взгляд Сильфиль впился в меня, я сглотнула и отвернулась. Амелия воспользовалась этой возможностью, чтобы вскочить и встать в позу. «Ха-ха-ха!» – триумфально провозгласила она. «Благодаря нашим преисполненным любовью к справедливости сердцам, злобные планы Фибрицио были сокрушены!» «Но мы на самом деле ничего не сделали», – заметил Зел. Амелия выпятила грудь и ударила по ней кулаком. «Мы защитили справедливость, не так ли?» Маленькое представление Амелии, кажется, смягчило Сильфиль. Слава богу. Она вздохнула и слабо улыбнулась. «Полагаю, так и было», – признала она. «И кажется, то заклинание в конце концов не вышло из-под контроля». «О, я решила, что будет лучше не вдаваться в детали. Я кивнула так уверенно, как только могла». «Верно, ага. И я, уверяю, я не буду использовать это заклинание еще раз». Я пыталась быть беззаботной, но чувствовала, как бисеринка пота катится по моему лицу. Ну и пусть Гигаслейв не вышел из-под контроля по чистой случайности... Никакого вреда, никаких проблем. Я решила, что я контролировала его, было хорошей ложью во спасение. Гаури казался таким же рассеянным и безмятежным, как и обычно. «Ладно», — невозмутимо сказал он. «Но не могли бы мы убраться отсюда? Мне не особенно нравится болтать на дне ямы». Он зрел в корень. «Отлично», — ответила я и сотворила левитацию. Ветер дул над пустошью, в которую превратился город Сайраак, в третий раз. Однако повсюду уже начали пробиваться сорняки. Кажется, земля снова начала дышать. «Я полагаю, все кончено», – пробормотала Сильфиль, грустно улыбнувшись. Она вздохнула. «Итак», – сказала она, поворачиваясь к нам. «Что теперь вы планируете делать?» Амелия вскинула кулаки к небу. «Я планирую вернуться в Сайрон», – сказала она с неуместным пылом. «Я должна известить всех, что великое зло было уничтожено, и справедливость восторжествовала!» В такие моменты у меня возникало большое беспокойство по поводу будущего Сайруна. Если она когда-нибудь по прихоти судьбы станет королевой, страна станет страшным местом. «Пожалуйста, пожалуйста, сплавьте ее куда-нибудь по-хорошему, как Грацию. Я снова начну свои странствия», — сказал Зелгадис, смотря вдаль взглядом полным тоски. Верно, его поиски с целью снова стать человеком, у него все еще не было никаких ключей к разгадке, не так ли? Жаль мне этого парня. Сильфиль опустила взгляд. «А...» — сказала она робко. «Господин Гаури, какие у вас планы?» Гаури удивился тому, что его спросили. «У меня?» — переспросил он, указывая на себя, чтобы в точности удостовериться. «Как будто здесь были другие Гаури!» Он глянул на меня. «Какие у тебя планы?» — спросил он. Я моргнула. «Почему ты спрашиваешь меня?» — выпалила я. «Ну, я просто решил, что...» Сильфиль тихо вздохнула. «Я понимаю», — пробормотала она, но я не поняла, к чему это, черт побери, относилось. Ее лицо приняло тревожное и удручённое выражение. «Я возвращусь в Сайрон», — сказала она грустно, — «и продолжу работать в качестве ассистента у дяди. Буду понемногу набираться опыта, чтобы стать высшей священницей, и затем однажды я вернусь в Сайрак, чтобы отстроить его заново». Это была весьма честолюбивая цель, хорошая, но честолюбивая. «Вау», — сказала я. «Удачи тебе, Сильфиль». В ответ она улыбнулась. «А что насчет Лины Инверс?» Я подумала над своей судьбой несколько секунд. Я могла бы вернуться домой в Зефилию ненадолго и увидеться с родными и близкими, или могла продолжить бесцельно странствовать еще некоторое время. Я люблю бесцельно странствовать. «Лина?» — внезапно спросил Гаури, сбивая меня с мысли. «Что случилось с моим мечом света?» «Оу, да», — сказала я. «Фибрицу отправил его в другой мир, я думаю. Он сказал, что вернул его изначальному владельцу». Гаури смотрел на меня секунду, а затем направил взгляд вдаль. «Понятно», — произнес он, что бывало нечасто. Потеря меча света была огромным ударом для парня. Он, несомненно, был первоклассным фехтовальщиком, и этого у него не отнимешь. Но теперь он не мог разрывать мозок напополам. Это навело меня на мысль. «У меня есть идея», — сказала я, ударяя кулаком по ладони. «Это наша следующая цель, Гаури. Я найду тебе меч на замену мечу света». У Гаури отвисла челюсть. «Не может быть!» Выпалил он. «Лина, ты только что сказала что-то любезное?» Я уставилась на него. «И что это значит?» Прошипела я. «И кроме того, тебя бы с мечом света не схватили, если бы я не привлекла внимание Фибрицо. Я должна найти ему замену, но давать тебе обычный меч было бы не очень честно». Гаури нахмурился. «Меч, что мог бы заменить его найти, будет непросто, верно?» Я отмахнулась. «Не беспокойся», — заверила я его. «Я уверена, что мы найдем обалденный меч, если как следует поищем». Благословенный клинок, скорее всего, сломался вместе с лагуном, но он определенно был не единственным существующим легендарным клинком. Ураганный меч, клинок Красного Дракона, клинок Эльмекии — они должны были где-то быть, если, конечно, они не были просто легендами. Как бы то ни было. «Вообще-то я как-то раньше странствия находила магический меч», — объяснила я. «Однако я отдала его девушке у себя дома в качестве подарка. И, эй, если мы найдем еще один крутой легендарный клинок, я смогу использовать его в своих исследованиях. Так что я примусь за поиски со всем усердием». Гаури вздохнул. «Хорошо», — сказал он наконец. «Итак, мы вместе, пока мы не найдем меч, верно? Ты же не собираешься сбежать с моими деньгами на полпути? Как будто я когда-то так поступала, я тебя умоляю». «Чёрт, и пусть только кто-нибудь что-нибудь попробует сказать». «Отлично», — Гаури улыбнулся. «Тогда пошли». Я потерла подбородок. «И куда сначала, как думаешь?» «Не знаю. Это ты у нас по думательной части». Я закатила глаза. «Почему бы тебе нас всех не удивить и не попробовать?» Рявкнула я, хватая его голову и теребя. После этого мы разделились, отправившись своими путями к своим целям. Дела-то делать надо, знаете ли. Мы не могли сидеть на месте весь день. Мы оставили город призраков далеко позади.